Глава 13. Измученный разум. При синдроме Шарля Бонне, сенсорной депривации, паркинсонизме, мигрени, эпилепсии, лекарственной интоксикации и гипногогических расстройствах главную роль, как представляется, играют те мозговые механизмы, которые порождают или облегчают возникновение галлюцинаций. Эти галлюцинации возникают благодаря раздражению, высвобождению, нарушениям секреции нейромедиаторов или другим причинам, но ни в одном из этих случаев никакой роли не играет личность больного, условия его жизни, характер, эмоции, вера и убеждения или состояние ума. Люди, страдающие такими галлюцинациями, испытывают или, наоборот, не испытывают удовольствие от них, воспринимая как некое чувственное ощущение, но почти единодушно подчеркивают их полную бессмысленность, отсутствие какой-либо связи с их жизнью и с происходящими в ней событиями. По-иному обстоят дела с галлюцинациями, рассмотрением которых мы займемся сейчас. Эти галлюцинации, наоборот, являются насильственным повторением прошлого опыта, прошлых реальных переживаний. Но здесь, в отличие от трогательных, но тривиальных вспышек галлюцинаторных воспоминаний во время припадков височной эпилепсии, речь идет о значимом прошлом, дорогом или устрашающем, которое постоянно преследует сознание и разум жертвы. Те прежние переживания были настолько сильно заряжены эмоциями, что оказывают неизгладимое впечатление на мозг и заставляют его снова и снова проигрывать прошлое. При этом эмоции могут быть самыми разнообразными. Горе или тоска по любимому человеку, с которыми разлучили обстоятельства или смерть, ностальгия, страх, ужас или муки, пережитые во время каких-то угрожавших жизни и травмировавших психику событий. Такие галлюцинации могут провоцироваться чувством вины за содеянное преступление, запоздалым раскаянием, невыносимыми муками совести. Галлюцинации призраков, духов, восставших из мертвых людей, особенно часто наблюдаются после их насильственной смерти, вызывающие чувство непростительной вины. Рассказы об этих муках и галлюцинациях можно найти в мифологии и литературе всех без исключения народов. Так убитый родным братом отец Гамлета является к сыну, рассказывает о своем убийстве и взывает к мщению. Когда же Макбет замышляет убийство короля Дункана, он видит повисший в воздухе кинжал и воспринимает это как символ своего намерения и побуждения к действию. Позже, когда Макбет убивает Банко, пригрозившего раскрыть его преступление, Макбету начинает являться призрак Банко, а леди Макбет, вымазавшая кровью короля его убитых слуг, видит на своих руках несмываемую кровь. Примечание. Во многих рассказах Герберта Уэллса присутствует мотив галлюцинации, связанных с чувством вины. В рассказе «Мотылек» зоолог, чувствующий вину за гибель своего заклятого соперника, сходит в конце концов с ума, преследуемый огромным мотыльком неизвестного науки вида. Но в минуты просветления зоолог шутит, что этот мотылек — призрак его покойного соперника. Диккенс, который и сам страдал подобными галлюцинациями, написал на эту тему 5 книг, самая известная из которых «Рождественская история». Конец примечания. Любая всепоглощающая страсть или реальная сильная угроза могут приводить к галлюцинациям, в которые вплетены идея и сильная эмоция. Особенно часты галлюцинации, порождаемые утратой и горем, как правило, после смерти супруга, с которым человек прожил несколько десятилетий. Потеря родителей, супруга, детей — это утрата части самого себя, и эта потеря создает пустоту в жизни. Пустоту, которая каким-то образом должна быть заполнена. Это проблема когнитивная, проблема восприятия и одновременно проблема эмоциональная, болезненное стремление к тому, чтобы все было по-другому. Примечание. Смерть супруга — это, конечно, одно из самых болезненных в жизни переживаний, но ощущение обездоленности может возникать и во многих других ситуациях. От потери работы до гибели любимого щенка. Одна моя знакомая страшно расстроилась, когда умер ее 20-летний кот. Она несколько месяцев видела кота и движение занавесок, за которыми он прятался. Другая моя знакомая, Малани Кей, рассказала историю про свою любимую кошку, которая умерла в возрасте 17 лет. Малани писала: «Я страшно удивилась, когда на следующий день, делая макияж в ванной у зеркала перед уходом на работу, я вдруг увидела, как в дверях показалась наша кошка, улыбнулась и, как всегда, мяукнула, сказав свое обычное «с добрым утром». Я была изумлена до глубины души, я все рассказала мужу, а когда вернулась домой с работы, кошки, конечно, не было. Это событие меня очень расстроило, так как у меня никогда в жизни не было галлюцинации, и я всегда думала, что я выше таких вещей. Я решила, что это видение было результатом нашей привязанности к животному в течение почти 2 десятилетий. Должна сказать, что я благодарна судьбе за то, что та галлюцинация оказалась первой и последней. Конец примечания. У меня не было галлюцинаций после смерти родителей и 3 братьев, но первой и самой болезненной утратой была смерть моей матери в 1972 году. После этого меня несколько месяцев преследовали иллюзии, я часто узнавал ее, идя по улице. Мне кажется, что женщины, которых я принимал за маму, были чем-то похожи на нее лицом и осанкой, и мое неосознаваемое «я» хваталось за возможность узнать горячо любимую мать. Иногда связанные с утратой галлюцинации принимают форму голоса. Марион Кей, психоаналитик, написала мне, что часто слышит голос, а порой и смех своего умершего мужа. Однажды вечером я, как всегда, вернулась с работы в наш большой опустевший дом. Поль в это время обычно уже сидел за электронными шахматами, разыгрывая очередную партию из «Нью-Йорк Таймс». Его стол был не виден из прихожей, но я услышала, как он крикнул: «О, ты уже пришла! Привет-привет!» Это был его голос, отчетливый, громкий и настоящий. Он всегда так говорил, пока был здоров. Я явственно его слышала. Все было так, как будто он сидел за шахматным столиком и приветствовал меня. Я уже написала, что не могла видеть его из прихожей, но я видела его. Я видела выражение его лица, я видела, как он переставляет фигуры, я видела, как он говорит. Эти образы были похожи на сновидения, на кадры фильма, но речь была живой и подлинной. Сайлас Уэйр Митчелл, работая во время гражданской войны с солдатами, потерявшими конечности, был первым, кто понял неврологическую причину ощущений фантомной конечности. До этого фантомные ощущения считали чем-то вроде обусловленных потерей конечности галлюцинацией. По странной иронии судьбы, у самого Митчелла такие галлюцинации возникали после смерти его близкого друга, о чем писал в опубликованной в 1989 году статье Джером Шнек. Какой-то репортер сообщил ему нежданную новость, и Митчелл, сильно потрясенный, отправился сказать об этом своей жене. Поднимаясь по лестнице, тот испытал странное ощущение. Он явственно видел лицо Брукса, широко улыбавшееся, подлинное и очень живое. Правда, Митчеллу показалось, что лицо его соткано из блестящей паутинки. Когда Митчелл пригляделся к лицу друга, оно исчезло. Однако Митчелл видел его еще 10 дней, почти постоянно в левой половине поля зрения. Вызванные потерей любимых людей галлюцинации обычно тесно связаны с эмоциональными потребностями и чувствами и часто врезаются в память на всю жизнь, как это случилось со скульптором и гравером Эленор Си, которая написала мне. Когда мне было 14 лет, мы, мои родители, брат и я, летом жили в доме бабушки и дедушки, как и все прежние годы. Мой дедушка умер зимой предыдущего года. Мы все находились на кухне, бабушка у раковины мыла посуду, мама ей помогала, а я заканчивала обед за столом, глядя на дверь крыльца. Когда я увидела, что в кухню входит дедушка, я так обрадовалась, что вскочила со стула и закричала: «Привет, дед!» Я бросилась к нему, но дедушка в ту же секунду исчез. Бабушка сильно расстроилась, и было видно, что она на меня рассердилась. Я сказала маме, что правда видела дедушку, видела очень ясно. И мама сказала, что я видела его, потому что очень хотела его видеть. Но я в тот момент не думала о нем и так и не смогла понять, почему, собственно, он вдруг появился. Теперь мне 72 года, я до сих пор помню то событие. Никогда больше со мной в жизни не происходило ничего подобного. Элизабет Джей написала мне о вызванной горем галлюцинации ее маленького сына. «Мой муж умер 30 лет назад после продолжительной болезни. Сыну было в то время 9 лет. Он всегда по утрам бегал вместе с папой. Через несколько месяцев после смерти мужа сын сказал мне, что иногда видит, как папа пробегает мимо дома в желтых шортах. Он всегда бегал именно в них. Мы пошли в семейный консультативный центр, и когда я рассказала врачу о переживаниях сына, он сказал, что это нормальная реакция нервной системы на горе. Этот ответ успокоил меня, и я сохранила на память желтые шорты мужа. Врач общей практики из Уэльса, доктор Ви Ди Рис, опросил почти 300 людей, недавно потерявших своих супругов. Выяснилось, что почти у половины опрошенных лиц были иллюзии или галлюцинации, в которых люди видели своих умерших мужей и жен. Галлюцинации были зрительными, слуховыми или сочетанными. Некоторые из опрошенных радовались своим разговорам с умершими. Вероятность галлюцинаций повышалась при продолжительных браках, а сами галлюцинации могли сохраняться в течение месяцев и даже лет. Рис счел эти галлюцинации нормальными и даже полезными для переживающих горе людей. У Сьюзен М. утрата породила очень живые мультисенсорные переживания, возникшие через несколько часов после смерти матери. Я услышала, как в коридоре заскрипели колесики ее ходунков. Вскоре она сама вошла в комнату и села рядом со мной на кровать. Я почувствовала, как под ней прогнулся матрас. Я сказала маме, что мне казалось, будто она умерла, и она что-то мне ответила. Я не помню, что именно, но, кажется, она сказала, что пришла меня проведать. Единственное, что я могу сказать... Меня напугало ее появление, но одновременно и успокоило. Рэй Пи написал мне письмо после смерти отца, умершего в возрасте 85 лет после операции на сердце. Рэй очень спешил в госпиталь, но к его приезду отец уже впал в кому. За час до его смерти Рэй приник губами к его уху и прошептал: «Папа, это я, Рэй. Я позабочусь о маме, не волнуйся, все будет хорошо». Несколько дней спустя, — писал дальше Рэй, — он был разбужен ночью появлением призрака. «Я проснулся среди ночи, не было никакой сонливости или спутанности сознания. Я все ясно видел и все осознавал. Вдруг я увидел, что на кровати кто-то сидит. Это был отец, одетый в штаны цвета хаки и коричневую футболку. Я не потерял способность думать и сначала решил, что это сон, но потом отбросил эту мысль, так как я совершенно точно не спал. Вид у папы был не призрачный, он казался обыкновенным человеком из плоти и крови. Свет, падавший из окна за его спиной, не проходил сквозь силуэт. Он несколько секунд сидел молча, а потом произнес, или это была передача мыслей, «Все хорошо». Я сел и опустил ноги на пол. Оглянувшись, я увидел, что отца нет. Я встал, пошел в ванную, попил воды и вернулся в спальню. Папа так и не вернулся. Я не знаю, была ли это галлюцинация. Я, в общем, не верю ни в какие паранормальные явления, но, должно быть, это было одно из них. Связанные с горем утраты галлюцинации не всегда бывают такими безвредными. Кристофер Бетке, психотерапевт, описал двух матерей, потерявших своих детей в тяжелых, травмирующих обстоятельствах. У обеих женщин были мультисенсорные галлюцинации умерших дочерей. Женщины видели их, слышали, ощущали запах и прикосновение. Обе матери объясняли свои галлюцинации потусторонними сверхъестественными причинами. Одна верила, что это была попытка дочки установить контакты с другого мира, мира, в котором девочка продолжает существовать. Другая мать слышала, как ее дочь кричала: «Мама, не бойся, я вернусь». Примечание. Потери, тоска и ностальгия по утраченному миру тоже могут быть причинами галлюцинаций. Франко Маньяни, художник, описанный мною в «Антропологе на Марсе», был вынужден покинуть свою родную деревушку Понтито, и, несмотря на то, что он потом не был там несколько десятилетий, его постоянно преследовали сны и галлюцинации о Понтито, идеализированной, выпавшей из времени Понтито, такой, какой она выглядела до вторжения нацистов в 1943 году. Всю свою жизнь Маньяни посвятил воплощению этого идеала в сотнях своих великолепных, ностальгических и невероятно точных картин. Конец примечания. Недавно я в своем кабинете споткнулся о ящик с книгами, упал и сломал бедро. Казалось, все происходило как при замедленной съемке. Я подумал: у меня была масса времени для того, чтобы протянуть вперед руки и смягчить падение. Но я, тем не менее, мгновенно оказался на полу и при ударе услышал хруст ломающейся кости. Все следующие недели я с почти галлюцинаторной живостью снова и снова переживал момент падения, проигрывал его умом и всем телом. В течение 2 месяцев я старался не заходить в кабинет, место своего падения, так как его посещения провоцировали псевдогаллюцинации падения, удара и хруста. Этот пример, возможно, довольно тривиальный, реакции на травму, так сказать, легкой формы посттравматического стрессового расстройства. Сейчас он меня уже не беспокоит, но я подозреваю, что он тихо дремлет в глубинах сознания и может в любой момент пробудиться под влиянием определенных условий. Более глубокая травма и последующее посттравматическое стрессовое расстройство могут поразить человека, пережившего страшную автомобильную катастрофу, стихийное бедствие, войну, изнасилование, опасное физическое насилие, похищение, любое событие, породившее сильнейший страх за собственную безопасность или безопасность других людей. Все подобные ситуации могут порождать и немедленные реакции, но в целом ряде случаев спустя годы может развиться устойчивый и весьма злокачественный посттравматический синдром. Характерная черта этого синдрома заключается в том, что в дополнение к тревоге, повышенной возбудимости, депрессии и вегетативным расстройствам, у больного возникает склонность к непреодолимому воспроизведению пережитого ужаса, а также вспышка памяти или повторение кадров, воссоздающих травмирующую ситуацию во всей ее полноте, со всеми ее чувственными переживаниями и эмоциями, возникшими в момент получения травмы. Примечание. Несмотря на то, что повторение кадра — это кинематографический термин, обозначающий повторение зрительных образов, при посттравматическом синдроме бывают не менее сильные слуховые галлюцинации. У ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, могут возникать слуховые галлюцинации, в которых они слышат крики умирающих товарищей, вражеских солдат или мирных жителей. В исследовании, проведенном Холмсом и Тинином, авторы выяснили, что галлюцинаторные, прямо или косвенно обвиняющие голоса, преследуют 65% участников войн, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Конец примечания. Эти повторения часто возникают спонтанно, но могут и провоцироваться предметами, звуками или запахами, напоминающими о первоначальной травме. Термин «повторный кадр» не вполне адекватно описывает глубокие и подчас опасные отклонения, имеющие место при посттравматических галлюцинациях. Примечание. Наряду с приведенным термином в медицинской литературе используются и такие определения явления, как флешбэк-феномен, психопатологические репереживания и другие. Конец примечания. В этом состоянии зачастую утрачивается всякое представление о реальности. Больной интерпретирует ее в духе своих галлюцинаций и иллюзий. Так, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством может, находясь в супермаркете, принять посетителей за вражеских солдат, и если он вооружен, открыть по ним огонь. Такие крайние проявления синдрома встречаются редко, но представляют собой смертельную опасность. Одна женщина написала мне, что к ней приставали с развратными намерениями в 3-летнем возрасте и изнасиловали, когда ей было 19. «Запахи вызывают у меня яркие зрительные воспоминания об обоих случаях», — писала она. «Первое воспоминание о детском переживании посетило меня в автобусе, когда рядом сел какой-то мужчина. Как только я ощутила запах его пота и тела, я мгновенно перенеслась из автобуса, который просто перестал для меня существовать, в соседский гараж, где заново пережила ужасную сцену. Я вела себя так бурно, что водитель попросил меня покинуть автобус. Я утратила всякое представление о времени и месте. Особенно длительные и устойчивые стрессовые реакции могут возникать после изнасилований и сексуальных домогательств в раннем детском возрасте. В одном случае, описанном Терри Хейнсом и его коллегами, женщина 55 лет, которую в раннем детстве заставили наблюдать половой акт между родителями, а в возрасте 8 лет отец принудил ее саму к половому акту, страдала повторяющимися галлюцинациями, в которых переживала те травмирующие моменты и при этом слышала голоса. Больной был ошибочно поставлен диагноз шизофрения, что повлекло за собой ненужную госпитализацию и неадекватное лечение. Больные с посттравматическим стрессовым расстройством склонны также к повторяющимся сновидениям и кошмарам, в которых заново, полностью и буквально или в завуалированном виде переживают травмирующие ситуации. Пол Чодов, психиатр, описавший в 1963 году посттравматические переживания выживших узников нацистских концлагерей, рассматривал эти сновидения как характерную черту синдрома и с удивлением отмечал, что в большом числе случаев эти сновидения и кошмары продолжали преследовать людей через полтора десятка лет после окончания войны. То же самое верно и в отношении повторных кадров. Примечание. Иногда эти эффекты могут усиливаться на фоне приема лекарств. В 1970 году мне пришлось наблюдать больную с постэнцефалитическим паркинсонизмом, бывшую узницу концлагеря. На фоне приема леводопы у нее возникли невыносимые кошмары и галлюцинации, в которых она заново переживала время заключения. Нам пришлось отменить лечение. Конец примечания. Пол Чодов видел, что навязчивые воспоминания о концентрационном лагере могут у некоторых больных со временем становиться слабее, но другие пациенты сообщают о сверхъестественном ощущении того, что в их жизни ничего не изменилось после освобождения. Когда они с невероятными подробностями вспоминали то, что с ними в то время происходило, мне казалось, что стены моего кабинета растворяются в воздухе, и вместо них возникают мрачные виды Освенцима или Бухенвальда. Рут Яффе в 1968 году написала статью, в которой описала одну бывшую узницу концентрационного лагеря, у которой наблюдаются частые приступы навязчивых воспоминаний о воротах Освенцима, когда она увидела, как ее сестру выводят из лагеря в команде смертников. Больная ничего не могла сделать для того, чтобы спасти свою сестру. Она даже не смогла пожертвовать собой. Во время приступов она видит узников, входящих в ворота лагеря, и слышит голос сестры. «Кэти, где ты? Почему ты меня бросила?» Других выживших узников могут преследовать запахи. Например, у них возникают галлюцинации запаха газовой камеры. Эта галлюцинация, как правило, вызывает приступ непреодолимого панического страха. Запах горелого асфальта, висевший вокруг руин Всемирного торгового центра после 11 сентября в течение нескольких месяцев, продолжает преследовать в галлюцинациях некоторых уцелевших после взрыва людей, несмотря на то, что самого запаха уже давно нет. В мире существует обширная литература, посвященная немедленным и отсроченным стрессовым реакциям на такие стихийные бедствия, как цунами или землетрясение. Такие реакции возможны и у очень маленьких детей, но они склонны скорее воспроизводить, нежели переживать катастрофы в галлюцинациях. Тем не менее, посттравматическое стрессовое расстройство развивается чаще после насилия или рукотворной катастрофы. Стихийные бедствия и божья кара переносятся людьми намного легче. То же самое касается и острых стрессовых реакций. Мне часто приходилось наблюдать в госпиталях больных, которые спокойно и мужественно смотрели в лицо даже смертельным болезням, и тем не менее теряли самообладание, когда нянечка не вовремя приносила судно или медсестра опаздывала с уколом. Люди легко мирятся с аморальностью природы, будь то разрушительный муссон, впавший в неистовство слон или тяжелая болезнь, но не выносит безропотного подчинения чужой воле, ибо человеческое поведение всегда, во всяком случае мы так считаем, определяется нравственностью.